Не исследована еще колоссальная территория. На твой век, Сергей, хватит». Потом дядя Витя начал рассказывать, как жили в древнем Херсонесе люди. Гончары, виноделы, моряки, торговцы, воины-художники. И Сережа представлял уже не серые, заросшие развалины, а белый город, мраморные колоннады на площадях, толчею пестрых кораблей в карантинной гавани. Солдат в шлемах с гребнями, хмурых рабов с тайными мыслями о восстании и веселых смуглых мальчишек, пускающих с прибрежных камней игрушечные лодки. И все это в окаймлении синих шипучих волн под блеском безоблачного неба. Однажды Сережа услышал обрывок разговора дяди Вити и тети Гали. Они беседовали в кухне, а Сережа вошел в коридор с улицы. Дверь была бесшумная, и на него не обратили внимания. Тетя Галя говорила: «Он ведь и добрый ко мне, и любит, наверное, а за мать все равно не считает. А с отцом они редко видятся. Тот все ездит и ездит. Мальчишке-то кто-то ласковый нужен. Лет-то ему всего 12. Много ли? Вот он и пригрелся рядом с тобой». Дядя Витя возразил: «Дело не в ласке. У нас нашлись общие интересы». «Интересы интересами, а...» Сережа не стал дальше слушать. Подслушивать разговоры все равно, что читать чужие письма. Он грохнул дверью и уронил портфель. Вечером, перед сном, они с дядей Витей лежали в Сережиной комнате. Дядя Витя на диване, Сережа на раскладушке. Дядя Витя спросил: «А все-таки почему тебя так тянет история? И не просто история, а раскопки. Потому что загадки, клады и приключения?» «Конечно. А что плохого?» — отозвался Сережа. «Ничего плохого. Но этого мало для научного интереса. Археология, друг мой, не только путешествие и открытие. Это еще и ежедневная работа. Иногда очень кропотливая, скучная. А чтобы скучной она ни была, надо ее очень любить». «Я, наверное, полюблю», — сказал Сережа. «Знаете, дядя Витя, дело не в приключениях. Мне трудно объяснить. Вот мы живем на свете. Сегодня живем. Ну, вчера, завтра. А когда я думаю, как люди раньше жили, когда я это будто вижу, мне кажется, что я тысячи лет живу. Ну, вместе с теми, про кого узнал. Будто это все со мной случилось. Будто все на свете, что было, это мое. Ну, я не знаю, как сказать». «Я тебя понял. Правда, в этом больше от поэзии, чем от науки. Но определенный смысл есть в твоих словах», — сказал дядя Витя. А еще через день случилось то, о чем Сережа тайно и трепетно мечтал с самого начала. Так мечтал, что даже слегка забыл об Испаде. Дядя Витя оценивающе посмотрел на Сережу и раздумчиво произнес: «Я думаю, тебе полезно было бы этим летом поработать на раскопках. Ты не против путешествия в Севастополь?» Эспада напомнил о себе тревожным известием. Утром, когда Сережа сидел за уроками, прибежал Стасик Грачев. «Тебе Нока надо?» — спросил Сережа. «Забирай, он дрыхнет в той комнате». «Мне тебя, а не Нока. Наташка послала. Велела сказать, что ваши ребята дерутся на шпагах. Говорит, что это нельзя». «Кто? Где?» — Сережа встал. «Не знаю кто. За Димкиным домом, у забора». «А где Наташа?» «Побежала к Генке». Сережа, Генка и Наташа примчались к Димкиному дому в одно время. У забора, на полоске земли с молодой травкой, шел бой. Сражались Митя и Андрюшка Гарц. Отлично дрались. Красиво, энергично. Свист и звон разлетались от клинков. Но они были без масок. И даже без курток. Андрюшка в тонком тренировочном костюме, а Митька, вот балда, вообще в шортах и без рукавки. Наверное, начиная бой, он не верил, что Андрюшка может зацепить его. Но недаром Андрюшка был в фильме «Д'Артаньяном». Тренировки не прошли зря. У Митьки на руках и на ногах краснели длинные царапины. Видно, бой был как на шпагах, дуэльный, и кололи куда попало. «Стоп! Вы что, рехнулись?» — крикнул Сережа. Они остановились. Опустили клинки. Повернулись к Сереже. Андрюшка рукавом вытер лоб. Митя резко побледнел, начал медленно краснеть, бросил рапиру и опустил голову. Потом нагнулся и начал растирать ладонью ссадину на ноге. «Не смей, заражение получишь», — сказала Наташа. «У тебя руки в земле». «Ябеда», — тихонько сказал Андрюшка, грустно и без злости. «Дурак», — сказала Наташа. «Я вам говорила, кончайте». Генка тихо проговорил. «Вот обормоты!» Здесь была вся их компания. Митька, Данилка, Андрюшка, Димка. Были еще Андрей Ткачук, Валерик и Вовка Воронины. «Ребята, вы что?» — сказал Сережа. «А что?» — спросил Андрей Ткачук. Потом махнул рукой. «Не везет, как всегда. Хотел душу отвезти. Не успел». «Душу?» — сказал Генка. «Без масок, без защиты. Твоя душа так на небо может вознестись, дубина!» «Да брось!» — откликнулся Андрюшка Гарц. Ему, видимо, было очень неловко, и он поэтому старался держаться храбро. «Раньше-то мы дрались без масок, когда репетировали для фильма». «Не надо, Гарц», — сказал Валерик Воронин. И все поняли, что именно «не надо». Для фильма бои разыгрывали по нотам, каждое движение отбирали заранее и отрабатывали с массой предосторожностей.